Трагедия Камы. Солнце склонилось к вечеру. Было душно и пасмурно. Небо было еще совершенно чисто, но на горизонте клубились черные зловещие облака. На 10-футовом рейде, заставленном сотнями пароходов и барж, шла обычная дневная сутолока, и стоял стон от грохота паровых лебедок и цоканья насосов, перекачивающих керосин и нефтяные остатки из морских пароходов в баржи. В кают-компании паровой шхуны «Кама», грузившейся железом для строившейся тогда Петровской железнодорожной ветки, агент, командир и судовой приказчик оформляли документы. «Ну, Василий Степанович», — обратился коренастый рыжебородый агент к молодому худенькому лейтенанту, командиру Камы, «возьмете, значит, еще эту партию рельсов?» «Ей-богу, Петр Иванович, не могу. На дворе октябрь, барометр падает, а шхуна, посмотрите сами, и то уж кормою больше 9 футов сидит. Меня прямо волной задавит в случае шторма. Да полно вам смешить-то, Христа ради! Больше 9 фут сидит, волной задавит. Эки страсти, подумаешь, да Волга у меня в прошлый раз на 10 с четвертью ушла. Волга мне не указ. Да, может быть, в то время барометр хорошо стоял. Господи, беда мне с этими флотскими. Вы все думаете, Василий Степанович, что вам океанские плавания предстоят? Ведь всего-то навсего 18, ну, много, 20 часов пройти до Петровска, и то берегом. То-то и плохо, Петр Иванович, что берегом. У меня от железа девиация совершенно изменится. Я не могу своему курсу верить. Знаете, будь это на военном судне, так я, по крайней мере, попросил бы сутки времени на определение девиации, прежде чем идти в море. Ну, хорошо. Мы не будем говорить о том, что было бы на военном судне. Мы все служим в коммерческом предприятии и обязаны заботиться о выгоде общества. Мне необходимо отправить этот груз. Он срочный, и разрозневать партии рельсов нельзя. Хотите вы сделать мне одолжение и принести пользу обществу, так возьмите, а не хотите... Как знаете, заставить вас я не могу, но сообщу в главную контору о вашем отказе и некоммерческом подходе к вопросу, и пусть там разберут, кто прав, кто виноват. Вот видите, в какое вы меня положение ставите, Петр Иванович. Ведь вы знаете, что я не хочу с вами ссориться. И взволнованный командир зашагал из угла в угол кают-компании. «И я не хочу с вами ссориться», — покойно проговорил агент, закуривая папиросу. «Ну, хорошо, Петр Иванович, я возьму эту партию рельсов, но ради бога, не подводите вы меня так на будущее время. Говорите заранее перед началом нагрузки, сколько у вас имеется в виду нагрузить на шхуну. И тогда будем обдумывать вместе и распределять партии предварительно. Ну ладно, будет время, так будем с вами тогда это делать. А теперь-то берете...» «Беру, «Ладно, только в последний раз. Ну и слава богу! Эх вы, теоретик!» И довольный Петр Иванович засмеялся. «Кончайте бумаги!» — обратился он к приказчику, ожидавшему с почтительной улыбкой, чем кончится спор начальства. Василий Степанович подошел к барометру. «Господи, еще упал! Ну, будет шторм! И лучше качать не будет железом-то!» Засмеялся Петр Иванович и вышел из кают-компании. Багровым шаром уходило солнце в бурые с золотыми краями облака. По взморью шла длинными рядами мелкая зеленовато-желтая зыбь. В ней плескались и кувыркались белокрылые чайки. Ласточки низко пролетали над морем, рассекая воздух крепкими черными крыльями. Кама снималась с якоря. «Аллах! Магомед! Али!» Ревели тюрки-матросы, поднимая вручную тяжелый якорь. «Чист якорь!» — раздался с бака голос помощника командира. «Закрепить по походному», — ответил с мостика Василий Степанович. «Малый вперед!» — скомандовал он в машину. Винт завертелся, и шхуна медленно направилась в море, пробираясь между тесно стоящими судами. На палубе кипела работа. Убрав якорь, матросы принялись закрывать брезентами и забивать клиндями грузовые люки, крепить шлюпки и другие переносные предметы, чтобы они не могли сдвинуться при качке. Все работали серьезно, торопливо, и только изредка раздавался голос помощника командира. Близилась полночь. Облака сгустились и поднялись над горизонтом, заслав все небо. Но ожидаемая буря еще не наступала. Шхуна быстро бежала на юг, вздрагивая от оборота винта и слегка покачиваясь на мелкой отлогой зыби. Каждый час капитан останавливал машину, чтобы измерить лотом глубину моря и достать со дна образчи грунта, который в этом месте характерно изменяется по мере приближения к опасному чеченскому мысу. Василий Степанович и его помощник оба стояли на мостике. Первый караулил у компаса полярную звезду, чтобы определить девиацию. Второй смотрел в бинокль на горизонт. Около получаса прошло в молчании. «Не выходит, проклятая!» — заговорил капитан. «Все небо замело облаками». «Да теперь уж не выйдет, Василий Степанович», — отозвался помощник. «Уже не разъяснит. Вот что солнышко утром скажет. Вся надежда на лот, да на последнюю поправку. Прошлый рейс тоже с железом шли. Большой разницы быть не может. И то я на всякий случай взял на пол румба Мористия. Может, до шторма еще проскочим в Петровск, Василий Степанович?» «Едва ли. Продолжайте бросать лот каждый час. А с 2 часов, когда начнем по расчету огибать Чечень, так каждые 30 минут». Опять оба замолчали и застыли в своих позах. Один устремил глаза в темное грозное небо, другой сквозь бинокль смотрел на мрачный, едва обозначавшийся горизонт. Вдруг что-то зазвенело в воздухе, и слева, со стороны открытого моря, пронеслась холодная сырая струя ветра. Через минуту звон перешел в густой басовый гул, и начался шторм. Запенились, загудели волны, и одна за другой застучали в борт тяжело нагруженной шхуны. «Все ли хорошо закреплено на палубе, Илья Федорович?» — раздался в темноте голос капитана. «Все», — ответил помощник, — «будьте покойны». «Возьми еще полрумба на ветер», — скомандовал капитан рулевому. «Эст полрумбу на витер», — ответил рулевой, нагибаясь под обдавшей его с ног до головы волной. Буря разыгралась нешуточно. Ветер колотил снастями о дрожащей под напором мачты. Волны вкатывались на палубу и клокотали, ударяясь в борта, не успевая стекать в открытые полупортики. Перегруженная железом шхуна не всплывала и не отыгрывалась от волны, как говорят моряки, а только быстро и порывисто качалась из стороны в сторону, напоминая Ваньку-встаньку. Положение шхуны становилось критическим. Буря относила ее все ближе к опасному чеченскому берегу. Василий Степанович повернул судно против ветра и правил в открытое море. Шхуну заливало волнами. Каждую минуту боялись, что они сорвут крышки грузовых люков, проникнут в трюм и затопят несчастное судно вместе с тяжелым и непосильным грузом. Если бы часть груза была на палубе, его можно было бы, пожалуй, как-нибудь сбросить за борт и облегчить шхуну, но открывать люки и выгружать груз из трюма нечего было и думать. Вдруг огромная волна перекатилась через всю палубу, раздался страшный треск, крики. Сорванный с мостика катер грохнулся на машинный люк и разбил его вдребезги. Волна вкатилась в кочегарку, залила топки котлов. Машина остановилась. Теперь шхуна сделалась игрушкой волн. Ее повернуло бортом к ветру и, невыносимо качая, несло к далеко выдающимся в море чеченским мелям. «К парусам бизань ставить!» — раздался с исковерканного мостика надрывающийся голос Василия Степановича. «Бизань ставить!» — кричал очутившийся каким-то чудом уже на корме Илья Федорович. «Алла! Алла!» — кричали обезумевшие от страха матросы, сжавшиеся кучкой на юте, и не трогались с места, уцепившись за снасти и поручни. Надежда повернуть шхуну носом в море при помощи кормового паруса и держаться под ним, пока снова не разведут в котлах огонь, рухнула. В эту минуту Василий Степанович увидал с мостика яркий белый луч чеченского маяка. Мель была близко. Еще четверть часа, и шхуну начнет колотить волнами о дно, и тогда нет спасения. «К якорям! Отдавай якоря!» — закричал в отчаянии капитан и побежал на нос. За ним бросились помощник, боцман и два кочегара. Рискуя каждую минуту быть смытыми за борт или убитыми ударом волны о палубу и борта, они все-таки добрались до якорей и отдали их один за другим. О том, чтобы достать на палубу и приготовить цепи, не могло быть и речи. 200 саженей тяжелых железных цепей с грохотом и искрами ринулись из трюма вслед за отданными якорями. «Лопнут или нет?» — пронеслось в головах капитана и помощника. Но цепи не лопнули, и скобы, которыми концы их были прикреплены к корпусу судна, выдержали. Со страшной силой ударили волны в борт остановленной шхуны и повернули ее против ветра. Теперь она стояла на двух якорях, носом против бешеных волн и ветра, и порывистая боковая качка сменилась продольной. Острый пологий нос то высоко поднимался на волнах, то опускался вниз, весь зарываясь в клокочущую пену. Каждая волна что-нибудь смывала и уносила в море. Через час на камне осталось ни шлюпок, ни вентиляторов, ни фальшбортов. Еще полчаса, и сковерканный изломанный мостик полетел в море, увлекая за собой трубу и бизань мачту. Полуживые люди, ежеминутно окатываемые с ног до головы холодной водой, толпились на юте, кое-как привязавшись к торчащему обломку. Василий Степанович, исполняя последний долг моряка, сошел в каюту, вырвал из переплета шканичный журнал, достал из ящика несколько сот рублей казенных денег и положил все это в боковой карман тужурки вместе с маленьким образом Николая Чудотворца, висевшим в головах его койки. Затем он туго подпоясался ремнем и вышел на ют. Начинало светать. Вдруг общий крик ужаса огласил палубу. Огромная волна сорвала крышку переднего люка и залила трюм. Следующая сломала грот мачту, штаги и ванты которой давно уже беспомощно болтались с кусками поломанных бортов на концах. Отталкивая и давя друг друга, люди бросились к уцелевшей фок мачте и полезли по вантам наверх. Но маленький салинг мачты был слишком тесен для 18 обезумевших от страха человек. Единственное, где можно было еще разместиться, это на брифокрее. Но на него забралось только четверо, сообразивших, что этой высоты было за глаза достаточно на 4 саженной глубине, где тонула шхуна. И вот, в то время как Кама медленно погружалась на дно рассвирепевшего моря, на салинге шел ожесточенный бой за место, за маленькую призрачную надежду на спасение. Кулаки, зубы, матросские ножи — все пошло в ход. Двое несчастных с отрубленными пальцами сорвались и пошли ко дну. Василий Степанович стоял на вантах ниже всех и кричал изо всех сил, успокаивая матросов и приказывая им лезть на брифокрей. Его никто не слушал. Вот волны сомкнулись уже над палубой. Шхуна закачалась, накренилась на правый борт и пошла ко дну. Но, ударившись о грунт своим плоским и тяжелым днищем, выпрямилась, оставив над водой верхушку фок-мачты с брифокреем и салингом. На дне стоим!» — закричал во все горло, забравшийся, наконец, на рей Василий Степанович. «Идите сюда, всем места хватит!» Действительно, драться было уже не из-за чего. Когда, наконец, все немного пришли в себя и осмотрелись, то не досчитались 10 человек. Погиб лихой помощник командира Илья Федорович, оба механика, приказчик, 2 кочегара, повар и 3 матроса. Оставшийся в живых командир, 3 кочегара и боцман-тюрк с 7 земляками-матросами облепили салинг и брифокрей, стараясь держаться ближе к мачте и вантам. Ветер заметно стихал. Казалось, что разъяренное море, получив свою жертву, успокаивалось. Грозные бурые тучи разорвались и унеслись к западу. Взошедшее солнце сияло с яркого синего неба. И только большие светло-зеленые волны перекатывались от края до края горизонта, на западной стороне которого виднелся маленькой красной черточкой страшный чеченский маяк. Положение сидевшей на мачте команды Камы было тяжелое и опасное. Волны, хотя не достигали до обессилевших от борьбы, страха и холода людей, но так сильно били в дрожавшую под их ударами мачту, что они могли сломаться ежеминутно. Заметить их могли только чеченские рыбаки, лодки которых теперь все были укрыты от бури в небольшой гавани за мелями. На то, что их заметят с маяка и пришлют шлюпку, надежды было мало. Пароходы же, особенно в это время года, держатся гораздо мористее и пройдут, не заметив несчастных. Василий Степанович не терял, однако, надежды. Отрезав ножом большой кусок закрепленного вдоль мачты тряселя, он с помощью боцмана поднял его с горденем на самый верх стеньги, думая обратить этим внимание проходящих судов или маячных служителей. Скоро в восточной стороне горизонта показался дымок и затем верхушка мачт парохода, но он шел так далеко, что с него, конечно, не могли заметить погибающих. Другой пароход прошел часа через 2, несколько ближе, но тоже не видел их. Мокрые, выбившиеся из последних сил люди застыли и окоченели в своих неудобных позах и полными отчаяния и ужаса глазами смотрели то на горизонт, где едва заметно полосой слался дымок прошедшего парохода, то на маяк, одиноко торчавший на невидимой с мачтой песчаной косе. Вдруг рядом с маяком показались два белых пятнышка. «Паруса!» — закричал Салинга-боцман. «Рыбаки в море выходят!» Все приободрились. Начались разговоры, движения, шум. Нервы Василия Степановича окончательно сдали. Он плакал. Лодки приближались, лавируя против довольно свежего еще ветра. Вот у передней уже можно различить острый черный нос с намалеванным рыбьим глазом, пестрые рубахи рыбаков. Один из них приложил руки ко рту и что-то кричит, но слов пока еще нельзя разобрать. Наконец первая лодка подошла. «Бросайтесь в воду!» — закричал с кормы высокий чернобровый парень в красной рубахе. «Не робьте, всех вытащим, а ближе подойти нам нельзя. Либо лодку о мачту пробьет, либо мачту лодкой шибет». Сидевшие на мачте переглянулись в нерешительности. «Братцы!» — обратился Василий Степанович прерывающимся голосом к матросам. «Я вам покажу пример. Хоть ни сил у меня нет больше, ни плавать я хорошо не умею. Своя жизнь мне недорога. Только вот у меня журнал и казенные деньги. Возьмите кто-нибудь, кто хорошо плавать умеет. Там, коли Бог даст, спасетесь, доставите в контору, награда вам будет». И Василий Степанович вынул из-за пазухи тетрадку журнала и толстый пакет с ассигнациями. Боцман спустился с Салинга. «Давай, Василий Степанович, мы хорошо плаваем, давай!» И он почти вырвал оба пакета из рук командира. «Возьми!» — ответил совершенно изнеможенный Василий Степанович и скорее свалился, чем прыгнул в воду. Он сразу же пошел ко дну. Один из рыбаков бросился его спасать. С минуту оба были под водой. Наконец рыбак показался на поверхности, держа сзади за воротник едва живого Василия Степановича. «Примай!» — крикнул он, подплывая к качавшейся на волнах лодке. И трое дюжих товарищей вытащили обоих из воды. Чья-то услужливая рука поднесла к губам несчастного командира бутылку с водкой. «Хлебни!» Василий Степанович сделал глоток и закашлялся, но водка придала ему сил и согрела. Он сел на дно лодки и прислонился спиной к борту. Вслед за командиром бросились в воду один за другим кочегары и благополучно доплыли до лодки. Остальные продолжали сидеть на мачте. «Прыгайте, что ли!» — орал рулевой в красной рубахе. «А то ведь не буду ждать! Вот снова туча находит! Гляди, опять погода разыграется!» Но матросы не думали прыгать. Они спустились на рей и, обступив боцмана, о чем-то оживленно спорили. «Ах, анафемы!» — выругался выведенный из терпения рулевой. «Еще прохлаждаются!» «Прыгай!» — заорал он во все горло и прибавил крепкое ругательство. «Не ругайся!» — ответил ему боцман. «Поезжай себе с Богом! Нас другая лодка возьмет!» «Петька, Микифор, брось весла, подымай паруса!» — заорал разозленный рыбак и налег могучей рукой на румпель, поворачивая лодку в полветра. Василий Степанович понял, что была причиной нежелания матросов спасаться на одной с ним лодке. И ему стало ясно, какую страшную ошибку он совершил, передав боцману казенные деньги. Напрасно он упрашивал рыбаков подождать и уговорить оставшихся. Другая лодка еще была далеко, а ветер действительно начинал снова свежеть и крепнуть. Быстро летела к берегу, подгоняемая попутным ветром, лодка. И скоро на месте, где затонула кама, едва вырисовывалась на вновь потемневшем горизонте тонкая мачта с перекрещивающимся реем, точно странный могильный крест, воздвигнутый неведомо как и кем в открытом море. Люди чуть виднелись на рее черными точками. Надвигался шквал. Лодка, направлявшаяся на выручку оставшихся, была еще в миле от судна. Она спустила парус. Очевидно, на ней брали рифы. Вдруг мачта с людьми исчезла. «Пропали!» — вскрикнул капитан и закрыл лицо руками. Рулевой снял шапку и перекрестился. Через час подхваченную попутным шквалом лодку вынесла в тихий песчаный залив. Рыбаки, пристав к берегу, высадили спасенных, дали им сухое белье и платье, напоили чаем с водкой и накормили. К ночи вернулась и вторая лодка. Она не спасла никого. Ни одного человека не виднелось на поверхности бушевавшего моря, когда она добралась, наконец, до места крушения. Жадность к деньгам погубила их всех. Дня через два ветер стих почти совершенно, и отважные рыбаки доставили спасшихся на лодке в Петровск. Долго болел после этого Василий Степанович, и, выздоровев, навсегда оставил морскую службу. Перегрузивший же шхуну, рыжебородый агент Петр Иванович скоро после крушения камы получил повышение. Должность агента в большом торговом городе, так как правление общества «Кавказ и Меркурий» оценила его полезную коммерческую деятельность.